Когда они расстались, Муратов прошел прямо домой. Прежде всего, переступив порог своего жилища, он разорвал векселя Зиминой. Он делал это с какой-то злобой. Точно ему хотелось, чтобы эта бездушная бумага почувствовала боль. Он говорил теперь себе, что нужно покончить с Софьей Дмитриевной, покончить со всем прошлым. «Только бы жениться. И тогда я спасен», — говорил он себе. «Начну новую жизнь, спокойную, строгую семейную жизнь. Но как жениться без денег? Не пойти ли на пролом? Посвататься на этих же днях за Юлию? Если согласится она и старуха Сухарева, я спасен. Довольно их согласия, чтобы мне открылся кредит. Тогда заплачу срочные долги, выкуплю вещи Зиминой. О, если бы мне разделаться с этой женщиной! Отношения к ней начинают меня пугать. Я погружаюсь в какую-то пропасть вместе с нею. Надо порвать эту связь. Порвать скорее». Ходя в тяжелых думах по своей гостиной, Муратов случайно подошел к столу у дивана и увидал визитную карточку. Он взял ее и побледнел, взглянув на надпись. Это была карточка одного из его кредиторов. «Зачем он был?» — мелькнуло в голове Муратова. «Разве ему срок платить?» Он достал из кармана записную книжку и сжал с досадой кулак. Оказывалось, что через 2 дня приходилось уплатить по векселю в 500 рублей. Муратов упал духом. У него не было этих денег. Достать их было негде. Попросить отсрочить вексель? Но отсрочит ли? Надо попытаться. Муратов торопливо оделся и вышел снова из дома. Он взял извозчика и помчался к своему кредитору. Кредитор оказывался неумолимым. Убеждения Муратова не послужили ни к чему. Он воротился домой в полном отчаянии. Впервые после долгих лет он плакал. Плакал, как мальчик. Если бы кто-нибудь увидал его в эту минуту, тот не узнал бы в нем невозмутимого Фата, каким привыкли все видеть его в обществе. Он сознавал, что все его надежды рушатся ради этого векселя. Вексель протестуют, его удалят со службы, имущество опишут, явятся другие кредиторы. Сколько их? Он сам хорошо не знал этого. Впереди была уже не женитьба, а долговое отделение, гибель всей карьеры, всего будущего. Занять было не у кого. Ни к Сухареву же идти за деньгами. Как занимать у брата невесты в то время, когда хочешь сделать ей предложение? Да при том же взять у Сухарева деньги – это значило огласить на всех перекрестках о пустоте своих карманов. Сухарев походил на свою мать в деле болтливости и вульгарной бестактности. А между тем ему, Муратову, теперь нужно было более чем когда-нибудь казаться ненуждающимся человеком. Попросить Аносова подписать фальшивый вексель? Но как же решиться на это после того, как Аносов сам сознался, как его мучат эти фальшивые векселя? Наконец, не низко ли еще более запутывать сеть, в которую попался юноша? Идти к Зиминой? Опять она. Опять она! Мысленно воскликнул Муратов. Да ведь другого исхода в настоящую минуту нет. Надо взять у нее вексель с надписью ее мужа, попросить Аносова поставить бланк, не говоря ему, какой это вексель, учесть его, потом торопиться женитьбой. Я не допущу, чтобы вексель был протестован, чтобы Аносова притянули к суду. Я женюсь во что бы то ни стало. Тогда я отдам все Зиминой, уплачу долги Аносова, и все будет поправлено. О, проклятый омут! Когда я из тебя вырвусь? Когда? А если не удастся жениться? Муратов опять рыдал, как ребенок. В этих рыданиях было все. И злоба, и отчаяние, и горе. Он чувствовал, что он гибнет, что в его голове все путается, все мешается. Впервые он сознавал вполне ясно, что он беспомощен, неумел, бессилен, что он не обладает ни изворотливостью, ни умением обделывать дела, ни знаниями. Он мог только играть в азартную игру, где выигрыш и проигрыш зависели не от умения, а от слепого, глупого случая. Теперь он понимал, что вся его жизнь